Глава 9. Москва. Сезон номер 5 на Выборгской. Захарыч сидел в столовой за отдельным столом, жевал осточертевшую пресную перловую кашу и раздумывал, что делать дальше. Трофим, замначальника СИЗО, как оказалось, трепло знатное. Захарыча все же перевели в общую камеру. Хотя никто его особо не трогал, знали, что работает на креста. К тому же Трофим так и не достал ему скальпель, который медик просил. Поэтому Захарыч решил сделать хотя бы заточку из металлической пластины, скрывавшейся в подогнанной крестом передачке. Даже неказистое оружие в умелых руках может быть достаточно опасным. И если вдруг кто-то осмелится напасть на него, пусть пеняет на себя. Он думал о новостях с Воли. Первая новость хорошая и неожиданная, вторая ожидаемая и плохая. Его помощник, бездарный и пустой лекарь со слабым даром, показывал чудеса хирургии. Он провел уже несколько сложных операций и вытащил буквально с того света несколько людей креста. Просто с ума сойти. Алексей не использовал специальные нити, а зашивал исключительно магической энергией. Работа ювелирная. Не смог рассмотреть он в этом парне такие способности. И это его как изумляло, так и настораживало. И еще Захарыч узнал, что Мамонт не собирается и дальше держать его за решеткой. Эта паскуда хочет убрать его. Когда это будет, непонятно, но уж точно в ближайшее время. Либо Захарыч получит заточкой на прогулке, либо в одиночке удавку накинут ему на шею. Именно поэтому Егор Захарович сейчас обдумывал план побега. Его должны перевести сегодня из СИЗО номер 5 в Бутырку, а там усилить режим. Скорее всего, там и порешат. Так что если спасаться, то именно во время этапирования. Лекарь уже отправил на Волю послание и ждал ответа от креста. Но успеет ли весточка дойти? Напротив него, за столом, уселся здоровяк в майке с татуировками черепов на плечах. Амбал пристально посмотрел на него, принимаясь за еду. «Ну и какого хрена ты приперся? Я тебя не звал!» — процедил Захарыч, зыркнув на здоровяка. Амбал недобро оскалился и смял в ладони алюминиевую ложку. «То же самое будет с твоей шеей, лепила!» — оскалился Амбал. «Мамонт заказал тебя!» «Ты хочешь связаться с лекарем-хирургом?» — скривился Захарыч, чувствуя, как горло подкатывает ком. Жить хотелось с удвоенной силой, и он обязательно выживет. «Я же тебя выпотрошу, как цыпленка!» «Меня просили тебе передать», — оскалился Амбал. «Я передал». «Молодец, теперь свали из горизонта», — прожег его взглядом Захарыч. Здоровяк хмыкнул и отсел за другой столик, поворачиваясь к нему спиной. Захарыч доел кашу и, отставляя тарелку, посмотрел на надзирателя, который посматривал на время и шел в его сторону. «Егор Захарович Плетнев на выход», — сухо обратился надзиратель к нему. «За тобой приехали». «Неужели на Волю?» — усмехнулся Захарыч. — А то я думаю, чего у меня настроение сегодня хорошее. — Поговори мне еще, — буркнул надзиратель, держа руки на поясе возле силового жезла, мерцающего энергией. — Сам пойдешь или помочь? — Сам, конечно, — хмыкнул лекарь, отодвигая пустую чашку и вставая из-за стола. — Тогда вперед, в коридор, — холодно приказал надзиратель, и Захарыч послушался. Они прошли по узкому коридору на выход, где его приняли двое крепких парней в тюремной форме. Бейджики на груди, все как полагается. Вот только взгляды Захарычу не понравились. Расписываясь в документах у дежурного, они посматривали на него слишком пристально, что ли. Люди, которые делают привычную для себя работу, так не смотрят. На руки лекаря надели наручники, вывели во двор и посадили в обычную машину. Водила вперед, а конвойные по бокам. Когда они выехали с территории СИЗО, сердце Захарыча тревожно забилось. Что-то было не так. Они сразу повернули в проулок и поехали совсем не по традиционному маршруту. Он проводил взглядом торговый центр «Галактика», который не должен был видеть по пути. На сердце Захарыча расползлась тревога. Адреналин ударил в кровь с такой силой, что закружилась голова. Даже мутить немного стало. Он нащупал под складками своего рукава самодельную заточку. Руки вперед, что уже хорошо. Так хоть есть простор для действий. «Мы едем не в Бутырку?» — удивленно спросил Захарыч, постаравшись, чтобы это выглядело как можно более естественно. «Какая тебе разница?» — буркнул сидящий справа Громила, нервно поправив воротник. Рукав униформы немного оголил запястье, и Захарыч увидел край татуировки, изгиб сабли и кандалы. Все стало понятно. Ни в какую бутырку он не попадет. Его уберут прямо сейчас, на точке приема металлолома, куда они в данный момент явно собирались заехать. Вокруг ни души. Жилой квартал остался немного в стороне, а груды металла отлично скрывали то, что творилось за ними. «Почти приехали», — напряженно ответил лысый парень слева. «Надо открыть ворота». «Не тормози, Виталя», — бросил водиле светловолосый парень справа от Захарыча. Водила зыркнул на него, выскочил из салона и быстрым шагом направился к воротам, поигрывая связкой ключей и оглядываясь. «Пора». Ловким движением Захарыч выхватил скальпель и, чиркнув по шее светловолосого, разрезал сонную артерию. Схватился тот за шею, пытаясь пальцами остановить выплеснувшуюся кровь. «Сука!» — выкрикнул лысый. Захарыч достал его в шею и нанес пару рассекающих ударов, чтобы наверняка, но тут же почувствовал удар в бок, затем еще один. Пожилой лекарь зарычал от боли, вспарывая горло лысому от уха до уха. Тот уронил голову, забулькав кровью. В боку две большие раны от ножа, кровь идет сильно. Но остался еще один урод, и он уже почти у машины. Лекарь дотянулся до дверной ручки. Открывая дверь, он протиснулся наружу, напоследок выхватив из рук толстого охотничий нож, и тут же рухнул на землю. «Твою мать!» — вскрикнул водила, оказываясь рядом. Он вытаращился в салон и сильно побледнел. «Ты что сделал?» Захарыч из последних сил бросился ему в ноги, повалил на землю, остервенело нанося удары ножом и чувствуя, как водила, хрипя, освободил руку. Удар в живот опрокинул Захарыча на спину. Водила обмяк, раскинул руки. Он тоже готов. Лекарь увидел плетеную рукоять ножа, торчавшую в животе. «Вот же попал! Вытаскивать оружие сейчас нельзя!» Он это прекрасно понимал. Но еще две открытые раны, он продолжал терять кровь. Слишком много. Шансы не сдохнуть прямо здесь стремятся к нулю. Но они все же есть. В стороне зазвонил телефон одного из людей Мамонта. Видно, авторитет хотел узнать, как все прошло. Пусть звонит дальше, ублюдок. В затуманенном сознании Захарыча хаотично мелькали обрывки мыслей. На тачке он не доедет, слишком слаб. Надо бы забрать телефон у одного из злодеев, позвонить своим. Но на это тоже нет времени. Кровь идет сильно. Лекарь выпустил свою энергию, которая у него еще оставалась, закупоривая одну из более серьезных ран. Вторую надо закрывать дедовским способом. Это единственный выход. Шатаясь и плотно зажимая бок ладонью, Захарыч добрался до аптечки в машине. Тяжело сел прямо на землю снаружи, оперевшись спиной на колесо. Достал из белого ящика бинт, дрожащими руками намочил его перекисью и сразу же начал, скрипя зубами от боли, запихивать его в открытую рану. Когда материал закончился, лекарь разорвал свою рубашку на лоскуты. Затем начал их один за другим, так же, как и бинт, пропихивать в рану, которую уже не чувствовал. В итоге закрыл отверстие в боку. В этот момент сознание Захарыча поплыло. Он растянулся на земле, на грани потери сознания, и, слыша знакомые голоса, и, довольно улыбнувшись, позволил себе отключиться. Когда мы с Карычем добрались до котельной, грач вспорхнул в небо. Я не видел, как он это сделал, зато услышал над ухом характерный шорох крыльев. Но затем питомец тут же вернулся. «Разведал немного. Да, мы почти на месте. В общем, Леха, надо нам подойти ближе», — посоветовал он. «Огибаем котельную». «Место силы рядом», — поинтересовался я, хотя уже слышал гудение охранного периметра. «Мы почти у него, ага», — довольно хихикнул грач. «И как ты будешь питаться энергией? Место силы ведь под охраной», — предположил я. «Его точно будут охранять?» «Да не энергией!» — вновь хихикнул грач. «Ты ведь не в курсе! Такие существа, как я, питаются фоном от магических кристаллов! Чистая энергия сожгла бы меня в два счета!» «Теперь ясно», — произнес я, продолжая идти вперед. «Тогда и подходить вплотную не надо». «Да, ты прав», — добавил грач. «Я скажу, где остановиться». В это время я уже брел мимо забора котельной, собранного из металлических прутьев. За ним вяло слонялись люди в синих робах. Из курилки в стороне раздавались веселые голоса. По протоптанной тропе я прошел мимо, а затем в полусотни метров увидел бетонные столбы с натянутой между ними колючей проволокой. «Посторонним вход воспрещен. Охраняемая территория», — прочел я надписи на развешанных табличках. Кроме этого, все столбы утыканы камерами, которые смотрели на подходы к запретной зоне. На территории возвышался небольшой холм, и прямо в него был врезан укрепленный вход с козырьком. Там, видно, и находится скопление магических кристаллов. Особенно поразило количество охраны. несколько групп по три человека, вооруженные жезлами. Один из отрядов дежурил на входе, и еще три шастали по периметру. Стояли даже две, небольшие, укрепленные стальными каркасами вышки с выглядывающими прожекторами. «Эй, парень, ты что здесь забыл?» — окликнул меня с одной из вышек потлатый охранник. «Да заблудился я!» — так же громко ответил я. «Хотел срезать до магазина!» «Срезай в другом месте!» — резко ответил он. «Здесь охраняемая территория!» «Понял, ага!» — кивнул я ему. «Сейчас навигатор настрою!» — достал я из кармана смартфон, планируя потянуть время. Все это время Карыч сидел на моем плече и питался энергией. Я слышал его довольное причмокивание. Одной из групп охранников пришел сигнал о моем присутствии. От нее отделился коренастый длинноволосый мужчина, срывая с пояса жезл. Тот запищал, явно переходя в активную фазу. Судя по потрескиванию на конце жезла, стрелял тот разрядами. «Здесь нельзя находиться, парень», — нахмурился длинноволосый, останавливаясь у забора. «Немедленно покинь территорию». «Да, я уже все настроил», — улыбнулся я, показывая телефон, на котором заранее врубил навигатор. «Просто заблудился, бывает». «Давай шуруй отсюда, если не хочешь получить разряд», — пристально взглянул он на меня, поднимая жезл в мою сторону. «Не имею такого желания». Вновь дружелюбно улыбнулся я в его сторону и повернул назад, к котельной. Когда я проходил мимо котельной, меня заметили со стороны курилки. Пожилой мужик в робе аж крякнул, выскакивая из нее. «Все нормально, не долбанули тебя?» — окликнул он меня. «Все хорошо», — поднял я руку. «Не тронули, да я и не нарывался. Заблудился, со всеми бывает». «А то бывает, пуляет молниями во все, что движется», — печально ответил он. «Котов всех наших пожгли, засранцы. Ты больше туда не показывайся. Тебя сняли уже. В следующий раз точно шмальнут. Вот помяни мое слово». «Спасибо за предупреждение», — хмыкнул я и продолжил путь. Выходя из проулка, я тихо обратился к Карычу. «Видно, надо искать новое место для твоей кормежки». «Уф, на неделю точно натрескался», — выдавил он. «А потом поищу, что есть рядом». В этот момент мой телефон затрещал от мелодии входящего звонка. Это был Пуля. «Ты где, малой? На хате я тебя не нашел». Голос его был запыхавшимся. «Что случилось?» — озадаченно спросил я. «Ты где, я спрашиваю?» — зарычал Пуля. Я увидел табличку на одном из ближайших домов и назвал адрес. «Стой на углу, подберу», — выпалил в ответ водила и отключился. Что-то могло произойти. Мамонт напал на креста, так и не дождавшись стрелки. Вроде же не по понятиям так. Кто-то другой решил наехать на банду. Черный седан, визжа резиной, показался из проулка. Пуля подрулил к тротуару, открывая дверь со стороны переднего пассажирского кресла. «Залетай, мухой!» — пробасил он, и я запрыгнул в салон, закрывая дверь. Меня тут же вжало в спинку кресла. Пуля, похоже, решил выжать все соки из автомобиля. Втопил педаль газа в пол и понесся, как умалишенный. «Кому нужна помощь?» — задал я вполне закономерный вопрос. «Просто так бы меня с такой срочностью дергать бы не стали». «Захарычу», — процедил Пуля. «Он уже вышел?» — озадаченно спросил я, и водила покачал головой. «Не, его бы никто не выпустил. Люди мамонта его убрать пытались», — объяснил Пуля, еще сильнее вцепившись в руль. Да так сильно сжал его, что пластик заскрипел, грозясь рассыпаться в руках здоровяка. «В СИЗО? Потом все узнаешь, малой. Все потом. Пока готовься к операции», — выдавил Пуля. «У Захарыча ножевые. Он тяжелый». «Вот как. Значит, отбился от людей мамонта. Но его покоцали». «Получили от него записку, вот и отправились искать». Пуля решил мне рассказать еще немного. «Василий нашел Захарыча у машины. Он был в отрубе, весь в крови. Говорят, он уработал трех людей мамонта». «Серьезный дядька, ничего не скажешь. Неплохо было бы с ним познакомиться». «Разумеется, я рассчитываю спасти его». Мы остановились у незнакомого дома. «Все, приехали». Выскочил из салона Пуля, я подался следом. «Мы переехали?» Оглядел я старенькое крыльцо. Козырек сверху болтался на ветру, того и гляди сорвет его. «Временно», — кратко сообщил Пуля, открывая дверь и пропуская меня вперед в полутемный холл. Здесь мне понравилось больше. Во-первых, много пространства, высокие потолки, даже гардероб имеется. Во-вторых, большая операционная. Мы вошли в нее, проходя по коридору и заворачивая налево. «Алексей, привет!» — поздоровалась со мной Настя, уже надевая на руки перчатки. «Быстрей! Я уже приготовила инструменты!» Я бросил взгляд в сторону большого стола, на котором лежало тело небритого старика в тюремной робе. Из его живота выглядывала темная рукоять ножа. Хорошо, хоть додумались не вытаскивать ее. Не сказать, что Захарыч был щуплым. Комплекцией он ничем не уступал тому же Михею, который замер в стороне, нервно теребя четки. Гвоздя не было, уже проще. А то я уж готов ему рожу расквасить за тупые наезды. В целом, операционная тут была светлее, хотя кроме стола и большого стеклянного шкафа в углу больше ничего не было. Ну, если не считать еще железной раковины в другом углу, которой я сразу и отправился помыть руки. Дверь за моей спиной хлопнула. В операционной появился крест. «В общем так, Алексей, Анастасия», — выдавил он, посматривая в сторону Захарыча. «Если спасете Захарыча, будет солидное вознаграждение». Я уже успел накинуть белый халат и надеть медицинские перчатки. Поймал заблестевший взгляд Насти. Ее, как и меня, взбодрили слова авторитета. «А не спасете, считайте, что ваши долги умножаются на два», — добавил крест. «Удачи!» Он покинул комнату, а мы с ассистенткой переглянулись. Все было понятно без слов. Обратной дороги нет. Я приступил к делу. Пульс у Захарыча прощупывался, но очень слабый. Я взглянул на рукоять ножа. Займусь ею в последнюю очередь. Для начала осмотрел две большие раны и просто в осадок выпал. Одна рана на боку не кровила, хотя дыра была серьезной. Видно, лекарь применил магию. Кровь остановил, но вот вторая рана. Из нее выглядывали лоскуты тюремной робы. Он сделал себе тампонаду. Когда я учился, мы проходили такие случаи. Если остановить кровь не получается, до стационара делают тампонаду. В раневой канал постепенно забивают небольшие кусочки марли, бинта или лоскуты чистой ткани, причем полностью, до верха. Что Захарыч и сделал? Вот только лоскуты робы не то же самое, что стерильный бинт или марля. «Убираем тампонаду», — сухо сообщил я Насте, приготовившись к осмотру. Ассистентка принялась аккуратно доставать из раны лоскуты. Захарыч дернулся, захрипел и сразу же получил от меня заряд веселящего анестетика. Уголок губ лекаря поплыл вверх, он успокоился. Затем пришла очередь диагностического щупа. Я запустил его в освободившуюся рану, которая вновь начала медленно наполняться кровью. «Понял». «Зажим», — протянул я руку, получая от Насти инструмент. В это же время картинка раскрылась перед глазами. Очередная инструкция из книги. Схема, способы пережимания. Я остановил кровь, затем Настя высушила салфетками рану. Минут 10 я корпел над большой раной. Магические швы закрыли поясничную артерию, пару крупных капилляров, несколько вен. Последним на очереди был желудок, который также немного пострадал от ножа. Хотя удар пришелся вскользь, что упростило операцию. Следом настало время второй раны. В ней крови не было, и я сразу же приступил к зашиванию крупных сосудов. «Вытаскиваю нож», — произнес я, обращаясь к Насте. «Готовь сразу же крововосстанавливающие салфетки». «Ага, уже готовы», — закивала ассистентка, смахнув с моего лба скопившийся пот. Я убрал нож, и тут же брызнула струйка крови. К счастью, остановили мы кровотечение оперативно. Еще раз осмотрел щупом желудок. Оказалось, задета правая желудочно-сальниковая артерия. Еще бы на пару миллиметров ниже, и пострадала бы поджелудочная железа. Я зашил артерию за 5 минут. Магические швы накладывались как никогда идеально и быстро. К тому же я, наконец, приноровился и сейчас щупом контролировал процесс. В итоге все раны внутри были высушены. Я уже собирался зашивать их окончательно. Но диагностический щуп вспыхнул красным, тревожно запульсировал. «Алексей, что с тобой?» — услышал я откуда-то издалека. «Лёша?» «Что-то не то. Что же обнаружил щуп? Зафиксировал интоксикацию? Отравление?» «Да, он отравлен», — услышал я печальный голос Карыча. «Внимание! В крови пациента обнаружен сильнодействующий яд. Через 2 минуты споры крахома доберутся до сердца и остановят его. Таймер запущен. Внимание! Требуется уложиться в отведенные сроки». Я взглянул на Настю. Ассистентка побледнела, отходя от стола. Захарыч в это время выгнулся на столе и захрипел, а от одной из его ран расползлась в разные стороны зеленая паутина яда. «Внимание! До смерти пациента 1 минута 45 секунд».